Как это кит заплыл в такие широты? «Что вы, мистер Спилет, — возразил Герберт, — ведь мы находимся именно в той части Тихого океана, которую английские и американские рыбаки называют китовым полем. Именно тут, между Новой Зеландией и Южной Америкой, попадается наибольшее количество китов южного полушария». «Что верно, то верно, — вставил Пенкроф, — просто даже не пойму, отчего их здесь так мало. А, впрочем, какой от них толк, раз невозможно к ним подойти?» И Пенкроф, вздыхая, принялся за работу. Ибо каждый матрос в душе рыбак, а если удовольствие от рыбной ловли прямо пропорционально улову, то посудите сами, какие чувства волнуют гарпунщика, когда он видит кита. Да если бы все сводилось к одному лишь удовольствию, ведь колонисты понимали, какую ценную добычу они упускают, как пригодились бы им и ворвань, и китовый ус. А кит словно и не думал покидать воды острова. Наблюдение за животным велось то с плато кругозора, то из окон гранитного дворца. Когда Герберт и Гедеон Спилет не охотились, они поминутно смотрели в подзорную трубу, как и нап, иногда отходивший от плиты. Кит попал в обширную бухту соединения и стремительно бороздил ее воды от мыса Челюсть до мыса Коготь. Он плыл при помощи своего удивительно мощного хвостового плавника, на который он налегал, продвигаясь вперед какими-то скачками и развивая скорость, порой достигавшую 12 миль в час. Иногда он так близко подходил к острову, что его можно было хорошо рассмотреть. Оказалось, что это настоящий южный кит. Он был черного цвета, голова у него была приплюснута больше, чем у китов северного полушария. Было видно, как у него из водометных отверстий высоко взлетает облако пара или фонтан воды. Ибо, как это ни странно, естествоиспытатели и китобои до сих пор ведут споры по этому поводу. Что же он выбрасывает, пар или воду? Есть предположение, что это пар, который превращается в воду, соприкасаясь с холодным воздухом, и оседает, рассыпаясь брызгами. Одним словом, огромное млекопитающее занимало все помыслы колонистов. Особенно прельщал кит Пенкрофа, даже отвлекал его от работы. Кончилось тем, что наш моряк стал думать только об одном — как бы поймать кита. Так запретный плод манит ребенка. Моряк даже во сне видел кита. И если бы у него было снаряжение гарпунщика, да был бы готов бот, он, конечно, не раздумывая, пустился бы в море вслед за китом. Но то, что не могли сделать колонисты, сделал случай. 3 мая раздались крики. Наб, стоявший на наблюдательном посту у кухонного окна, сообщил, что кит попал на мель. Герберт и Гедеон Спилет, собравшиеся было на охоту, побросали ружья. Пенкроф отшвырнул топор. Сайрос Смит и Наб присоединились к друзьям, и все побежали к отмели, на которой лежал кит. Вода спала, а он остался на песчаной отмеле у мыса Находки в 3 милях от гранитного дворца. Очевидно, киту нелегко было оттуда выбраться. Так или иначе, друзья решили, не теряя времени, отрезать ему все пути к отступлению. Прихватив пики, кольи с железными наконечниками, колонисты побежали к мысу. Вот они миновали мост через реку Благодарения, перебрались на правый берег реки, вот идут по песку, а спустя 20 минут они уже возле огромного животного, над которым тучей кружат птицы. «Ну и чудовище!» — воскликнул Наб. Замечание было правильное. Кит, принадлежавший к породе южных китов, оказался настоящим исполином, 80 футов длиной, весил, должно быть, не меньше 150 тысяч фунтов.